Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества, государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна. Вокруг тебя цветы пестреют, и классы на полях желтеют, сокровищ полны корабли дерзают в море за тобою, ты сыплешь щедрую рукою свое богатство по земли. Великое светило миру, блистая с вечной высоты на бисер, златый порфиру, на все земные красоты, во все страны свой взор возводит, но краше в свете не находит Елисаветы и тебя. Ты, кроме той, всего превыше, душа ее зефира тише и зрак прекраснее рая. Когда на трон она вступила, как Вышний подал ей венец, тебя в Россию возвратила, войне поставила конец, тебя прияв, облобызала, мне полно тех побед сказала, для коих крови льется ток. Я россов счастьем услаждаюсь, я их спокойством не меняюсь на целый Запад и Восток. Божественным устам приличен монархиня сей кроткий глаз. О, коль достойно возвеличен сей день и тот блаженный час, когда от радостной премены Петровы возвышали стены до звезд плесканий и клик, когда ты крест несла рукою и на престол взвела с собою доброт твоих прекрасный лик. Чтоб слову сонами сравняться, достаток силы нашей мал, но мы не можем удержаться от пения твоих похвал. Твои щедроты ободряют наш дух и к бегу устремляют, как в понт пловца способный ветр через ярые волны порывает, он брег с весельем оставляет, летит корма меж водных недр. Молчите, пламенные звуки, и колебать пристаньте свет. Здесь в мире расширять науки изволила Елисавет. Вы, наглые вихри, не дерзайте реветь, но кротко разглашайте прекрасны наши времена. В безмолвии внимай вселенно, се хощет лира восхищенно гласить великие имена. Ужасные чудными делами зиждитель мира искони. Своими положил судьбами себя прославить в наши дни. Послал в Россию человека, каков неслыхан был от века. Сквозь все препятства он вознес главу победами венчанну, Россию грубостью попранну с собой возвысил до небес. В полях кровавых Марс страшился, свой меч в Петровых зря руках, и с трепетом Нептун чудился, взирая на российский флаг. В стенах внезапно укрепленно и зданиями окруженно сомненная Нева рекла, или я ныне позабылась и сонного пути склонилась, которым прежде я текла. Тогда божественные науки через горы, реки и моря в Россию простирали руки к сему монарху, говоря, мы с крайним тщанием готовы подать в российском роде новые чистейшего ума плоды. Монарх к себе их призывает, уже Россия ожидает полезны видеть их труды. Но, ах, жестокая судьбина, бессмертие достойный муж, блаженство нашего причина, к несносной скорби наших душ завистливым отторжен роком, нас в плаче погрузил глубоком, внушив рыданий наших слух, верхи парнасски восстинали, и музы воплем провождали в небесную дверь пресветлый дух. В таликой праведной печали сомнений смущался путь, и токмо шествуя желали на гроб и на дела взглянуть. Но кроткая Екатерина, отрада по Петре едина, приемлет щедро их рукой. Ах, если б жизнь ее продлилась, давно б Секвана постыдилась своим искусством преддневой. Какая светлость окружает в таликой горести Парнас! О, коль согласно там брецает приятных струн сладчайший глаз! Все холмы покрывают лики, в долинах раздаются клики, великая Петрова черь, щедроты отчи превышает, довольство мус усугубляет и, к счастью, отверзает дверь. Великой похвалы достоин, когда число своих побед сравнить сражением может воин и в поле весь свой век живет, но ратники ему подвластны, всегда хвалы его причастны, и шум в полках со всех сторон звучащую славу заглушает, и грому труп ее мешает плачевный побежденных стон. Сия тебе единый слава монархиня принадлежит, пространная твоя держава, о, как тебя благодарит! Возри на горы превысоки, возри в поля свои широки, где Волга, Днепр, где Обь течет, богатство вон их потаенно, наукой будет откровенно, что щедростью твоей цветет. Таликое земель пространство, когда Всевышний поручил тебе в счастливое подданство, тогда сокровище открыл, какими хвалится Индия, но требует к тому Россия искусством утвержденных рук. Сие злоту очистит жилу, почувствует и камни силу тобой восставленных наук. Хотя всегдашними снегами покрыта северная страна, где мерзлыми борей крылами твои взвивает знамена, но Бог меж льдистыми горами велик своими чудесами. Там Лена чистой быстриной, как Нил народы напояет, и Бреги, наконец, теряет, сравнившись с морю шириной. Коль многие смертным неизвестны, творит натура чудеса, где густостью животным тесны стоят глубокие леса, где в роскоши прохладных теней на пастве скачущих еленей ловящих крик не разгонял, охотник, где не метил луком, секирным земледелец стуком поющих птиц не устрашал. Широкое открыто поле, где музам путь свой простирать, твоей великодушной воле что может за сие воздать? Мы дар твой до небес прославим, и знак щедрот твоих поставим, где солнце всход, и где Амур в зеленых берегах крутится, желая паки возвратиться в твою державу от Манжур. Все мрачной вечности запону надежда отверзает нам, где нет ни правил, ни закону премудрость там зиждет храм, невежество пред ней бледнеет, там влажный флота путь белеет, и море чится уступить. Колумб российский через воды спешит в неведомы народы твои щедроты возвестить. Там тьмою островов посеян, реке подобен океан, небесный синевой одеян, павлина посрамляет вран, Там тучи разных птиц летают, что пестротою превышают одежду нежные весны. Питаясь в рощах ароматных и плавая в струях приятных, не знают строгие зимы. И семя нерва ударяет в верхи рифейский копьем, сребро и злато истекает во всем наследии твоем. Плутон в расселинах метется, что россом в руки придается, дорогой его металл из гор, который там натура скрыла, от блеску дневного светила он мрачный отвращает взор. О вы, которых ожидает отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих, о ваши дни благословенны, дерзайте, ныне ободренны, роченьем вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. В домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха, науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладки и в труде. Тебе, о милости источник, о ангел мирных наших лет, Всевышний на того помощник, кто гордостью своей дерзнет, завидя нашему покою, против тебя восстать войною, тебя зиждитель сохранит во всех путях беспреткновенну и жизнь твою благословенну с числом щедрот твоих сравнит. 1747 год.